Глава 14. Риск оправдан. «Господин Гор, что нам теперь делать?» — шепотом спросила Лана. «Вам сидеть тихо, и все будет хорошо», — ответил я, наблюдая в зашторенное окно, как мимо нашего жилого модуля проползает туша червя. «Как он вообще сюда добрался? Нам говорили, что эти гиганты вообще не покидают песчаных мест и не выбираются на каменистую поверхность. Что вообще сподвигло этих тварей набиться в ущелье?» Бегло, но мне все же удалось посчитать приблизительное количество тварей, пронесшихся мимо нас вглубь горного массива. 3 сотни различных существ, в том числе и уже виденных мной. И 2 червя. Последний прямо сейчас двигался мимо. Причем перемещалась эта разношерстная орда так, словно ей управляли. Сначала напали на защитников базы, разобрались с ними, а после продолжили свое массовое паломничество. Так что или кто заставил тварей? У меня была лишь одна правдоподобная версия произошедшего. Приближение стихийного бедствия наподобие песчаной бури, а может и что-то пострашней. Только сюда не вписывались скоординированные действия местного зверья. Червь, наконец, прополз мимо, и мой взгляд остановился на оставленном им следе. Да уж, теперь понятно, почему он не любит выбираться на каменистые плато. Тяжелая туша монстра буквально стачивается о твердую поверхность. Вон, по сторонам от образовавшейся колеи целые насыпи из хитиновых наростов, еще несколько секунд назад покрывавших тело гиганта. «Они от чего-то спасаются», — произнесла Кара, подтверждая мои мысли. «Смотри, ни одного убитого по пути не сожрали». «Тихо!» — вновь шикнул я и тут же добавил. «Прочь от окон! Спрячьтесь!» Диспетчер испуганно ойкнула и отскочила от окна. Я тоже отошел подальше, и на то была причина. Прямо в этот миг мимо нас двигалась еще одна тварь. Высокая, 3 метра с лишним, с огромной треугольной башкой, закрепленной прямо на вытянутом, покрытом хитиновым панцирем туловище. И 6 длинных тонких конечностей, неизвестно каким образом удерживающих тварь. Причиной моей осторожности стало внезапно пробудившееся предвидение. Я всем своим нутром почувствовал исходящую от твари опасность. Тут же пришло понимание. Мимо нас идет погонщик. То самое существо, что контролирует сознание червей, летунов и прочих местных хищников. Ощущение близкой опасности начало отступать. «Так быстро?» Я осторожно приблизился к окну, выглянул наружу. Пусто. Ни одной твари, вообще никакого движения. Неужели пронесло? Или это только начало? Звери пытаются укрыться от опасности, но от какой? Насколько мне известно, песчаная буря их не особо пугает. Так что должно произойти в ближайшее время? «Кара, нам срочно нужно наладить связь с главной базой». Обратился я к девушке-диспетчеру. «Ты знаешь, где у нас самый мощный передатчик?» «На моем рабочем месте». Девушка выглянула из гостиной. «Но как мы туда доберемся?» «Пешком», — ответил я и двинулся к своей спальне. Следовало забрать все оружие, чтобы в нужный момент не оказаться беззащитным. «Твари направляются вглубь ущелья. Через минуту можно будет выходить». «Там же мой брат!» — воскликнула Лана. «Не переживай, вся бригада укрылась в грузовозах. Там толщина брони такая, что даже червь не справится». Попытался успокоить я девушку. «К тому же у меня имеются подозрения, что твари не станут нападать. Они хотят укрыться от чего-то. И чтобы узнать, что их испугало, нам срочно нужна связь с главной базой». «О, похоже, можно выйти. Вон, наши уже потихоньку выбираются из укрытий. Кара, ты со мной». Из жилого модуля я вышел первым. Осмотрелся и, не обнаружив опасности, позвал за собой девушку. Она осталась внутри. Разумеется, на транспорт я даже не смотрел. Шуметь было опасно, а силовая установка все же не бесшумно работала. Так что мы двинулись прямиком к диспетчерской. Попутно я пытался выйти на связь с кем-нибудь из начальства базы, но на канале была тишина. Причина стала ясна, когда мы приблизились к нужной нам постройке, за которой раньше располагался центр управления. Сейчас от модуля осталась лишь смятая конструкция, из которой торчала сдвоенная секция от защитной стены. «Похоже, там нет выживших», — шепотом произнесла Кара. «Я точно знаю, что госпожа Краун и старший медик в момент нападения были в центре управления». «Плохо», — озвучил я свои мысли. «Все же надеялся, что мне не придется брать ответственность за всех присутствующих». «Ладно, давай попробуем наладить связь. Кстати, почему в диспетчерской дверь распахнута?» «Там оставался мой сменщик», — ответила Кара. «Может, он забыл закрыть, когда убегал?» «Жди здесь», — приказал я девушке и сунул ей в руки гражданский бластер. «Увидишь зверя, стреляй на поражение». Поправив висевший за спиной тубус из ПРК, вскинул к плечу приклад штурмового комплекса и двинул к открытой двери. Шаг, второй, третий, стоп! Резко накатило ощущение опасности. И что делать? Не хотелось бы тратить столь ценные частицы духа, но, похоже, у меня нет выбора. Да и при убийстве твари я должен получить часть из них. Активировал взгляд в будущее на полные 10 секунд действия. И перед глазами тут же пронеслось, что произойдет, если я продолжу приближаться. Еще два шага, и изнутри на меня выскочит раненая тварь. Выстрелить я успею, но промахнусь, потому что зверь прыгнет и пронесется выше, чем ожидаю. Затем он собьет меня с ног и тут же прыгнет на Кару, которая стоит спиной к нам. Девушка погибнет раньше, чем я сумею выстрелить повторно. Что ж, посмотрим, кто у нас лучше прыгает. «Кара, прикрой меня! Держи выход на прицеле!» — приказал я диспетчеру. Убедился, что мой приказ выполнен, и лишь после сделал шаг вперед. Второй шаг. Ствол оружия поднять выше. Огонь! Тварь, которая валялась у моих ног, не значилась среди известных. Какой-то паук с огромными жвалами и пастью, заполненной иглообразными зубами. Лапы тоже похожи на остро заточенные пики. Правда, из 8 всего 5 уцелевших, и это объясняет, почему местный монстр не ушел с ордой. Ранен, поэтому и остался. Забился в ближайший угол, а тут я. «Бездна, что это за страшилище?» С ужасом в голосе произнесла Кара позади меня. «Назад отойди на 2 шага, вдруг это не последнее». Приказал я и двинулся вперед. Предвидение замолкло, и можно было поторопиться. Внутри диспетчерской царил хаос. Все, что можно было разбить, разбито. Кругом ошметки чего-то склизкого, и весь пол и стены забрызганы кровью. Справа открытая дверь, за которой виднеется туша еще одного паука, только вдвое помельче. Из-под туши торчит человеческая нога. Да уж, порезвились здесь зверушки. Прикрыв дверь, мысленно отметил, что я стал слишком спокойно реагировать на человеческую смерть, да и вообще изменился. Что ж, не мы такие, жизнь такая. И вообще, после того безумия, что творилось в катакомбах Вигоста, происходящее здесь покажется нормой. Протопав в бронескафе вглубь основного помещения, убедился, что все оборудование безнадежно испорчено. Получается, нужно идти к автопарку. Там вроде должны были остаться несколько вездеходов. В них может быть аппаратура для дальней связи. Надеюсь, что имеется. Иначе все как-то очень грустно. «Кара, зайди!» Позвал я девушку по каналу связи и тут же обратился к оператору дрона. «Лана, как обстановка?» «Вижу 2 людей, 1 ранен. Оба направляются к медицинскому модулю. Там еще 3 человека стоят у входа, не могут попасть внутрь. Господин Гор, что происходит?» «Разберемся», — успокоил я девушку. «Лучше скажи, у людей, которых ты видишь, оружие имеется?» «Только лопата у одного, а еще 1 с длинной трубой, 3 метра». «Бездна!» — с ужасом произнесла Кара, очутившись внутри. «Здесь все разгромлено, и питание отсутствует». «Сможешь починить?» — уточнил я. «Как?» — искренне удивилась девушка. «Я же не инженер и не техник соответствующего профиля». «Тогда уходим. Автопарк проверим. Там должен быть транспорт со связью». Нам повезло. Из двух уцелевших вездеходов, которые не накрыло завалившейся стеной, у одного действительно было установлено средство дальней связи. Правда, тут имелось одно «но». Стены ущелья напрочь экранировали любые волны, не позволяя организовать контакт со спутниками или висящим на орбите кораблем. Так что единственный способ связаться с начальством был один — удалиться от горного массива. «Я осмотрел пролом. Сквозь него вездеход должен пройти», — поделился наблюдениями один из техников. Всего нас собралось 15 человек, четверо из которых сейчас находились в медицинском модуле. Ну а мы заняли столовую. Здесь и места было побольше для такой толпы, и в случае чего можно было укрыться во временно отключенной холодильной установке. У нее была мощная дверь, сквозь которую ни одна тварь не проберется. Ну, за исключением червя, тому ничего не будет стоить смять модуль своей многотонной тушей. Интересно, чем этот монстр питается? Песком? «Поеду один», — сообщил я присутствующим. В целом, сейчас мое мнение было главным, ведь все начальство погибло, кроме главного бурильщика, который отсутствовал. Да и не факт, что он еще жив. «Справитесь, господин Гор», — поинтересовалась Кара. «У меня у одного есть хоть какой-то опыт выживания в песках Алаи», — ответил я. «А брать кого-то из присутствующих — только рисковать вашими жизнями. Водителей среди вас нет, из оружия только ты, Кара, можешь владеть гражданским бластером класса С. Так что оставайтесь здесь под защитой стен. Ну а я постараюсь не задерживаться. Час-два, не дольше. И даже если со мной случится что-то нехорошее, продуктов и воды вам хватит на несколько дней, так что продержитесь до прибытия спасателей». «Может, тогда и вы останетесь?» — робко предложила Лана. «А если твой брат в опасности?» — поинтересовался я. «Кто знает, в каком положении бурильщики, ведь связи с ними нет. К тому же необходимо узнать, что заставило зверей собраться вместе и спрятаться здесь. Придется ехать». «Да буря там песчаная, что же еще?» — усмехнулся кухонный работник, крепкий лысый мужик лет 50. «Вот твари и поддались инстинктам, решили укрыться». «Не боятся они бури, это я тебе с уверенностью говорю», — осадил я повара. «Вдруг там что-то более опасное? Нужно выяснить». «Все, хватит разговоров, поехал я». Транспорт мне достался привычный. Почти копия ДРУ, только салон переоснащен под перевозку большого количества людей. И окна побольше. Больше отличий не заметил, потому и за рычаги управления сел уверенно. Силовая установка загудела с натугой, когда я притопил педаль газа, и вездеход с места начал набирать скорость. Плавно по дуге вывел транспорт к оставленной червем колее и через секунду уже катил по каменному желобу, словно локомотив по рельсам. Испорченную металлическую стену проскочил без проблем, но вынужден был притормозить, чтобы рассмотреть открывшееся мне зрелище. «Твою же в душе не спать! Да здесь под сотню убитых тварей! Целый вал, состоящий из останков местной фауны! Охрана базы приложила все усилия, чтобы остановить Орду, но была не готова к такому натиску. Пришлось заставить себя отвернуться, чтобы продолжить движение вперед. Не знаю, зачем тот богомол-переросток согнал сюда столько зверья, но стаю ему сократили на 2/3 минимум. Неужели такое произошло впервые?» Мысли сменяли одна другую, а я продолжал катить по оставленной червем колее. Правда, недолго. Стоило мне окончательно покинуть ущелье и выбраться на простор, как сразу же покинул дорогу. Затем проехал еще с полкилометра, осматриваясь по сторонам, а потом увидел это. Справа, из-за выступающего далеко вперед горного хребта, надвигался штормовой фронт. Нет, не песчаная буря. Тогда была всего лишь красная стена, состоящая из пыли и песчинок. Сейчас же на меня надвигался клубящийся вал почти черного цвета, непрерывно подсвечиваемый изнутри разрядами молний. Что ж, вот и причина, почему твари решили укрыться в ущелье. Схватив трофейный бинокль, навел его на проявление взбунтовавшейся стихии. Да чтоб мне всегда так везло! Умный прибор приблизил грозовой фронт в 30 раз и определил расстояние до шторма. 97 километров. Много ли это? Вряд ли. Может, час, а может, 15 минут, и весь это тадище будет тут. Отложив бинокль, я сосредоточился на связи. Бесполезно. Оборудование отказывалось ловить хоть какие-то сигналы, игнорировало даже базу, а ведь там имелась еще одна рабочая рация. Похоже, мы остались предоставлены сами себе. Спутники корпорации не видят нас, как и мы их. Но главное, предвидение не чувствовало опасности. Совсем. Да и что со мной может случиться? Если уж в бронированном вездеходе и в скафандре не уцелеть, то и ущелье с жилыми модулями вряд ли поможет. Так что нечего дрейфить. Притопив педаль газа, я потянул на себя рычаг управления, и вездеход послушно повернулся кормовой частью к приближающейся буре, резко покатив по песчаной красной пустыне. «Ну, поехали», — произнес я и вжал педаль газа в пол. «Пришло время поиска форта «Предтечь».